Привет. Ничего, нормально. Ну, конечно, обязательно, мы же договорились. Только знаешь что, я предлагаю, давай встретимся на платформе. Ты ко мне? А 10? Ну что ж, приходи. Да нет, ну, приходи. Почему странно? Да я нормально разговариваю. Ну перестань, пожалуйста, ну мы же договорились. Ну, мы же договорились, что сегодня в 12 все собираемся на даче. И уберем, наконец, этот чертов камень. Ну, все. Что? Что? Я ничего не слышу. Я сегодня должен поехать на дачу. А мы сегодня там все собираемся. Вся семья. Как в старые добрые времена. Ну, раньше очень, конечно. Да нет, сейчас тоже, но, к сожалению, реже видимся. Это мать у меня, великий человек. Ну, отец тоже, конечно, но мать просто уникальная личность. Всю жизнь кого-то спасает. То меня, то отца, то соседскую жену. У меня? А что это тебя вдруг так заинтересовало? Ты смотри, встала даже. И глазки загорелись. Что это привлекло твое замутненное сном внимание? Ты знаешь, о чем я думала, когда там лежала? Нет. А о чем ты думала? Придумывала какой-нибудь верный способ удержать тебя навсегда. Ну и что? Придумала? Да. Хорошо, если бы ты был немножечко похуже. Да ты что, будь я похуже, ты бы на меня не обратил просто никакого внимания. А ты знаешь, о чем я подумала, когда первый раз тебя увидела в институте? Нет. Какое странное лицо, подумала я. Вроде умное, взрослое, а вместе с тем совершенно беспомощное, как у заблудившегося ребенка. Перестань, пожалуйста, у меня сильная волевая внешность. А потом, когда объявишь на первых двух лекциях, ты нам заменишь Бармалея, ой, наши все чуть с ума не посходили, особенно девчонки. И ты была жертвой моей славы. Нет, я очень огорчилась, когда узнала, какой ты знаменитый. А? Ты вошел в аудиторию такой снисходительно уверенный, как популярный конферансье в сельском клубе. Ну почему же конферансье? Ну могла бы подобрать более приятные сравнения. Популярный баритон устраивает. Ну это еще пытается. Мой голос у тебя был как... Ну какой у меня был голос? Нотки в нем проскальзывали, такие противненькие, чтобы всем понравиться. Это ревность. Ты меня ревновала, даже не успев еще полюбить. Я не знаю, может быть. Хорошо, а за что же все-таки ты меня полюбила? Не знаю. Ну, могла бы подумать на досуге. А ты знаешь? Скажи. Ну, вот что. Тебе сейчас надо или одеться... Или снова удалиться в ту комнату. Ну что, кто-нибудь придет? Да. Кто придет? Сейчас сестра моя придет. Да, а во сколько она придет? 10. А сейчас? Без 5. Действительно, пора удалиться. Валя, подожди, Валя. Да, а как ее женихи? Ее женихи бегут. А где она достает? Да, вся родня старается. О, прекрасная родня. А мне вот всего самой приходится добиваться. Я должен сказать, что у меня это неплохо получается. Жизнь научила. Хорошо, что я не ханжа. Да, ты не ханжа, поэтому и прячешь меня от своей сестры. Да ты что, с ума сошла? Она просто не переживет того факта, что ты ночуешь у меня до свадьбы. Мой папа тоже не переживет. А как же в таком случае он относился к твоему Диме? О, ну там было все совсем другое. Ну да, во всяком случае, так казалось твоему папе. Он сын его фронтового друга. Его в честь моего папы назвали Димой. Вань, вот ты его очень любила. Очень. Сколько у вас продолжалось? Первый раз мы поцеловались в 8 классе. Не, подожди, потом. Ну я же тебе все рассказывала. Ну да, ты мне рассказывала, но я просто никак не могу понять, почему ты его вдруг разлюбила. А я поняла, что я его больше не люблю. Нет, у вас что-то произошло? Ну, вы поругались, да? Да нет, мы с Димочкой вообще никогда не ругались. Черт, как странно. Да, этого никто не может понять, даже тетя Нина. Это его мама. Она до сих пор думает, мы поженимся. Правильно, он производит приятное впечатление. Дима, ну так он прекрасный парень. Да. Но я просто хочу разобраться в тебе. И, кстати, чтобы ты тоже в себе разобралась. Ты знаешь, мне кажется, ты просто мучаешься. Ну, мучаюсь, конечно. Но это пройдет. Ты знаешь, мне вообще кажется, что до тебя у меня никого не было. Ну вот что. Если я про это говорю, то, пожалуйста, не подумай, что я пытаюсь тебя как-то осудить. Я все понимаю. Кстати, к твоему Диме я не испытываю никакой неприязни. Ну, если я его встречаю в институте, я совершенно нормально с ним общаюсь. Ты знаешь, я так счастлива, что ты меня любишь. Ты даже представить себе не можешь. Как я тебя люблю. Я чувствую. Я же думал, что у меня с личной жизнью вообще уже ничего не получится. Я на всю жизнь останусь с одной своей математикой. Ой, она всем казала, что кроме нее тебе ничего не нужно. Правильно. Я отчаялся. Барышни нашего города, они исчерпываются через 2 часа после общения. Жутко однообразный, стойкий стереотип. У меня даже выработался тест, по которому я его определяю. О, ну-ка, научи. Ну, вот первый вопрос. Умеете ли вы плавать? Большинство не умеют. А для меня это очень важный показатель. Ой, ну слава богу, с этим вопросом у нас, кажется, все в порядке. А какой следующий? Следующий это не вопрос, это... Это действие. Ну, просто проверяется реакция на желание их поцеловать. Потрясающе. Вот тогда, вот первый раз, это тоже было. Нет, я понимаю, конечно, это было как-то иначе. Но это было так же естественно и без всякого жеманства. Вот этим ты меня и покорила. Полным отсутствием жеманства. Мне было не до жеманства. Это удивительно было. Ведь я спросил тебя при всех, не могли бы мы с вами встретиться? Да никогда я раньше не назначал свидание студенткам через 2 минуты после знакомства при свидетелях. Все посмотрели на тебя. А ты как-то так очень просто и серьезно сказала. Могли бы. А потом я спрашиваю, когда мы встретимся? И вдруг ты мне отвечаешь, когда скажете? И меня покорил твой ответ. Ну так не разговаривают женщины в нашем городе. Ну все смутились. Потому что в твоих словах прозвучало гораздо больше согласия, чем требовал вопрос. В них прозвучала готовность на все. Я твоя. И ты можешь распоряжаться мною, как тебе будет угодно. А именно это я и сказала. Это? Ну, как ты это сказала? Ой, какой у тебя был голос. А потом, когда я тебя спросил, где мы встретимся, и вдруг ты мне отвечаешь. Где скажешь? Вот именно, где скажешь, а не где скажете.